Измененная тварь превосходила всех своих собратьев, с которыми мы до этого сталкивались. Она проворно для своего гигантского размера спешила присоединиться к пикнику, видимо, рассчитывая успеть до того момента, пока закуска не пришла в себя и не попыталась разбежаться. Налитые кровью глаза монстра, казалось, светились изнутри, подобно факелам в бездне ада. Шею словно галстуки украшали оборванные лоскуты цветных канатов, кокетливо развивающиеся распушившимися хвостами в воздухе за этим модником. Едва видимая дымка ауры окутывала его массивную фигуру, шлейфом оставляя за собой растворяющийся след. Адское создание надвигалось на нас, словно роковой приговор, который необходимо немедленно привести в исполнение. Время было на исходе, и оптимистичных вариантов на благополучный исход нашей встречи не просматривалось. От гигантских копыт по земле прокатывались новые ударные волны, сотрясая валяющиеся на ней тела. Дальше я действовал инстинктивно, осознавая, что малейшее промедление может привести к катастрофическим последствиям. Копье, выпрыгнув из пространственного кольца, материализовалось прямо в моей ладони. Бросив быстрый взгляд на шею, я коротко приказал: «Мне нужно, чтобы этот хряк задрал морду перед самым ударом». Не дожидаясь ответа, бросился вперед, надеясь, что моя напарница поняла мой замысел. Времени на расспросы и уточнение плана не оставалось. Блондинка, вопреки стереотипам, не затормозила, и радостно скалящийся Татошка тут же присоединился к моей безумной атаке. Странно, но отчего-то теперь он не воспринимался таким уж отталкивающим. Напротив, Костяной был своим родным, добавляя мне уверенности в силах. Я активно вливал ману в развернутую вокруг предплечья печать стазиса, готовясь наложить ее на копье. У меня будет всего один удар, желательно его не профукать. Обычным кабартунгам требовались доли секунды, чтобы своей толстокожей тушей рассеять стазис отправляемых в них колышков. Но металлическим снарядом этого мизерного отрезка времени хватало на то, чтобы проникнуть в тело и довершить задуманное. Вот только этот колосс обладал несравнимо более мощной защитой. Если стазис копья окажется недостаточно сильным, последствия для всех будут крайне удручающими. Правда, мне на это скорее всего будет плевать. При любом раскладе, только чудо поможет мне выйти живым из схватки. Сконцентрировавшись, я перешел на истинное зрение, вглядевшись в полыхающего от избытка энергии свиномамонта, который, низко опустив голову, на всех парах мчался на меня. Печать стазиса уже неоном светилась вокруг моей правой руки, вызывая дискомфорт, но я отчаянно продолжал накачивать ее маной. По заветам брата Нейгунчиня разогнал восприятие, заставив мир вокруг слегка замедлиться. Пальцы левой руки мягко касались упругого слоеного пространственного пирога. Пульсирующие сосредоточие жизненной силы, переливающиеся в глубине гиганта, я разглядел на последних метрах. Припадая на колено и упирая для надежности копье в землю, проводил взглядом суповой набор, который отважно прыгнул в морду твари, пытаясь дотянуться до маленьких глазок. Дальше все произошло за одно мгновение. Поняв, что вожак кабартунгов, ослепленный бросившимся на него Татошкой, уже не сможет увернуться, отпустил печать стазиса, дав ей соскользнуть на копье. В тот же миг я ощутил зловонное дыхание свинообразного исполина на своем лице. Но прежде, чем его клыки впились в мою плоть, левая рука прорвалась сквозь ткань реальности и ухватилась за незримую мне опору, потянув за собой все тело. Секундную дезориентацию прервал яростный рев раненого гиганта за спиной. Обернувшись, я увидел, как вожак кабартунгов пошатнулся, его ноги подкосились, и уже мертвое тело ничком рухнуло на землю. Меня охватило чувство триумфа, потеснившее сосущую пустоту в груди. Его дополнила накрывшая с головой волна энергии, окутав все мое тело. Мое опустевшее магическое сосредоточие, от избытка поступающего эфира за секунду надулось, как гелиевый воздушный шарик. На последних каплях сознания сдернул с шеи амулет концентратора эфира и потерял сознание. Пришел в себя я от звонких шлепков по щекам. Открыв глаза, обнаружил сидящую на мне шею, перепачканную с ног до головы кровью. Пару раз моргнув, перехватил ее окровавленную руку, не дав залепить себе очередную пощечину. «Все, все, заканчивай, давай эту экзекуцию. Смотрю, тебе понравилось», — с укором глянул на свою подопечную. Она еще раз теперь уже театрально замахнулась и с облегчением рассмеялась. «Где она так в крови и возюкалась? Надеюсь, это все не с меня натекло». Приложила меня знатно, магическое ядро буквально горело от переизбытка энергии. Слабоват я оказался для таких вливаний. Нужно было подальше прыгать от поверженного монстра, И вот результат. Перегрузил свое тонкое тело. Зато наконец-то я сделал это. Смог переместить свою тушку в пространстве. Очередной шаг в освоении пространственной магии. Пожалуй, один из самых тяжелых. Я целый год бился, пытаясь переместить себя хотя бы на метр без помощи нижних конечностей. Но начальный порог личной силы для манипуляций такого уровня слишком высок. Со слов Альры, только преодолев его, можно всерьез браться за изучение магии пространства. Можно подумать, до этого я несерьезно занимался. Переведя взгляд на шею, с удивлением обнаружил на ее лице смесь смущения и восторга. Ее щеки горели, а глаза, казалось, светились от гордости. Что тут сказать, приятно, когда на тебя смотрит таким взглядом. Да я крут, научился таки прыгать, да еще с одного удара завалил хряка переростка. Ответил я с усмешкой на ее невысказанный вопрос. Я в тебе не сомневалась, прошептала шея грудным голосом. Ладно, хватит стебаться. Долго я так валялся? Сев на задницу, поинтересовался у нее. Сейчас, наверное, облегченно выдохнув, ответила она мне. Вот держи, это твое, а то там это, охотники вернулись. Им очень твой трофей приглянулся. Бо пока не сдается, но лучше тебе поторопиться. Протянула она мне мягкий кожистый пузырь железы с светящимся в глубине кристаллическим ядром кабартунга. Вот где она угвоздалась в крови, вырезала из хряка трофей. Неподалеку действительно шел разговор на повышенных тонах. Сунув ядро в пространственное хранилище, поднялся с помощью шеи на ноги и не спеша поковылял к спорщикам. Официально наша охота была завершена, поэтому ни торговец, ни Харзит со своими людьми не имели прав на добычу. С другой стороны, нам эта туша целиком тоже ни к чему. Мне такую груду мяса даже эвакуировать отсюда ни на чем. Осталось утрясти вопрос с ценой. Стандартная такса тут не прокатит, пусть платит по полной стоимости. Пока шел, прикинул, что еще стоит забрать, кроме ядра. Правда, оказалось, эту дилемму уже решили без меня. Возле туши копошился Рогнис, сноровисто разукомплектовывая ее. Тут же нашелся Иларион, который сосредоточенно нарезал извлеченную печень и угощал остальных членов нашего потрепанного отряда этим еще парным деликатесом. Татошку поломало всего, я пойду наколупаю косточек для починки, больше для проформы задала вопрос Шия и, распихивая собравшихся, поспешила к поверженному гиганту. Я уже приметил рядом с извлеченными обломками моего копья небольшую горку подготовленных элементов для нового тела ее питомца. Пускай, костяной и вправду заслужил апгрейд, к тому же ему досталось поболее моего, да и усилить новые косточки его должны неплохо. Пятачок намного дальше ушел по пути развития магических тварей, чем Варган, послуживший донором для Татошки. Мое появление сбило накал спора. Бо коротко кивнул, уступая мне роль переговорщика. Начать общение я решил с небольшой совместной трапезы, недаром такая традиция бытует у многих народов. Крикнув Лариону, попросил у него свою порцию деликатесной печенки, заодно угостив ею смурных охотников. Несколько минут мы молча поглощали тонко нарезанное, пахучее, сочное мясо. Свежая плоть магической дичи невероятно полезна для развития тел одаренных. Поэтому в нашей компании веганов не обнаружилось, по крайней мере от экзотического угощения никто не отказался. Хотя я бы предпочел слегка обжарить сырые кусочки. Термически обработанная пища мне как-то привычнее. Но высказывать свои хотелки не стал, вместо этого озвучил свои аргументы притихшему Харзиту. Наши обязательства они официально закрыли, теперь это моя добыча. Даже другие члены отряда, по сути, не могут претендовать на него, так как мы не обговаривали вопрос распределения трофеев, полученных в свободное от работы время. После чего, не дожидаясь ответа, добавил предложение для его работодателя. Незачем плодить лишние сущности и нервировать подневольных мужиков. Хозяин им всю плешь проест, если узнает про упущенную прибыль. А мясо вожака ценится не в пример дороже обычной особи. Рогнис еще пороется в туше, реквизируя оттуда все наиболее ценные, остальное я готов сдать нанявшему нас торговцу. Конечно, если он не будет сильно наглеть и даст адекватную цену за это мясо. Харзит, выслушав мои аргументы и получив предложение, помолчал пару минут для приличия и дал команду своим сопровождающим грузить свиномамонта. По цене будешь сам с хозяином договариваться. Разделкой тоже на базе займешься, там сподручнее будет. Нет желания тут дальше торчать, вдруг еще кто забредет. Дал свое согласие Харзит. Рогнис как раз прервал потрошение пятачка, выдернув из него огромное сердце. Парень еле удерживал двумя руками темно-синий шмат. От этого органа еще недавно перекачивающего литры крови, так и фанило мощной магической энергией, но выглядело оно отталкивающего, особенно в окружении болтающихся рваных отростков. Пока простые работяги подгоняли волокуши и приступали к погрузке, мы продолжили дегустацию субпродуктов. Вообще, насколько я помню, врачи крайне не рекомендуют есть сырое мясо. Но кого тут могли волновать такие мелочи? А ведь оно может содержать паразитов. В том же сердце встречаются саркоцисты и ленточные черви. Последние, к слову, способны вырасти в кишечнике метров до 12. Не хотел бы я заиметь такого питомца, даром он не нужен. Интересно, если этот кабартунг был магическим существом, то, возможно, паразиты в нем также обладают магическими свойствами. Короче, аппетита все эти мысли мне не добавляли. Я давился своей порцией, искоса поглядывая на Харзита с сотоварищами, жующих угощение безо всяких опасений. Они вроде опытные люди и, в отличие от нас, не должны совершать откровенных глупостей. Если трескаются всеми, значит это безопасно, ну или на крайняк излечимо. Правда, сам я не владею необходимыми для этого техниками, но это не беда, можно будет привлечь сторонних специалистов. Так, продолжая жевать, вся наша честная компания загрузилась в телеги и отправилась в обратный путь. Покончив со своей порцией карпаччо, я поудобнее устроился среди тюков с вещами и погрузился в глубокую медитацию. Было важно как можно быстрее привести свою энергетическую систему в порядок. Благодаря накопленному за долгие часы практики опыту, мне удалось оперативно разобраться с дисбалансом в своих энергетических структурах. К счастью, ничего критически непоправимого не произошло. Я раз за разом прогонял поток впитанного эфира через свое магическое ядро, адаптируя его под себя и очищая ее от сторонних примесей. И это дало результат. Скоро я почувствовал облегчение, и терзающее меня изнутри пламя поумерило свой жар. Обратный путь, можно сказать, прошел без происшествий. Лишь перед самым въездом в лагерь меня вырвал из медитации окрик: «О, а вот и наш потеряшка, кто его так покромсал?» Открыв глаза, я обнаружил незнакомый мне отряд охотников, тормознувших наш караван. Руб за два даю, что это отряд наргванов, с которым повздорил Харзит. Так я и думал, что не случайно эта скотина на нас выскочила. Их ссора и появление с их стороны этой обмотанной канатами твари, звенья одной цепи. А значит, Харзит хотел того или нет, подставил нас, вовлек таки в свои разборки. Тянуть с ответом и прятаться за спинами товарищей я не стал. Подняв руку, привлекая внимание, сообщил плохо скрывающим раздражение охотникам: «Ну, я его пришиб. С какой целью, интересуетесь? Хотите выплатить компенсацию за агрессию со стороны своей скотины?» Скорчив безразличную рожу, поинтересовался я. Лагерь рядом, и прямой агрессии с их стороны я не боялся. Не будут они дергаться у всех на виду, но обиду могут затаить. Так и я к ним теплых чувств после подставы не испытываю. По краю прошел, если бы в авральном порядке не освоил прыжок, то меня тонким слоем по земле раскатало бы. Так что миндальничать с ними желания не было, как, впрочем, и перегибать палку. Но тут в кои-то веки до Харзита дошло, что к чему. Этот товарищ не стал сдерживать эмоций, вскипев за секунду: «Так это ваши делишки?» Выехав вперед, он с негодованием уставился на пухлого лысоватого господина. «Арам, ты совсем берега потерял? Если у тебя есть вопросы ко мне, так давай отъедем, решим их как мужчины. Это наши дела, ребятишки тут ни при чем». Развернувшись, он подал возницам знак продолжать движение, сам же со своими парнями остался, желая продолжить разговор без лишних слушателей. Стремление остаться и спросить с наргванов за инцидент я пресек на корню. Не в том состоянии сейчас находился, да и будь я отдохнувшим и полным сил, не факт, что их хватит для того, чтобы в случае заварушки остаться в живых. Но этих персонажей я запомнил и галочку в нужной графе поставил. Добравшись до лагеря, все заботы по разделке и продаже туши я оставил на Рогниза. Он всяко лучше с этим справится, а Шия ему поможет. Сам на автопилоте добрел до своей палатки, на входе скинув заляпанную в крови верхнюю одежду, завалился спать. Глава 18. Приключения в базовом лагере. Пробудившись от сна, я не стал спешить и покидать теплое нутро своего спального мешка. Лежа с закрытыми глазами, восстанавливал в памяти события предыдущего дня. Эйфория от победы над пятачком улетучилась, как и боль от переизбытка эфира. Какие выводы напрашивались после произошедшего? Я оказался слаб и недостаточно подготовлен к таким вот кризисным ситуациям. Если планирую прожить долгую и интересную жизнь, нужно срочно скорректировать программу своего обучения. Мир, в котором я оказался, полон опасностей и не помешает получше подготовиться к новым испытаниям. Бесценное время, потраченное на бесполезные мелочи, теперь вызывало у меня досаду. Слишком много его я растранжирил на всякую ерунду. Но и унывать не было причин, ведь, несмотря на все, я смог выйти победителем и стать сильнее. Прыгнул выше головы, грохнул опасного зверюгу и добыл с него достойные трофеи. С частью из них пришлось поступить по-варварски, но у меня не было других вариантов. Тот же сеанс сыроедения принес моему телу не меньшую пользу, чем дорогостоящий эликсир. Мононасыщенные органы сами по себе полезны, да и не было у нас в команде опытных специалистов, которые смогли бы их должным образом обработать и сохранить. Ядро я поместил в свое пространственное хранилище, отложив решение о его дальнейшей судьбе на потом. Однако, самым очевидным кажется его использование для усиления собственных способностей. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, это была далеко не последняя битва. Размышляя о будущих перспективах, про себя отметил еще один важный момент. До меня постепенно начинало доходить понимание истинной ценности моей врожденной предрасположенности к одной из стихий. Ее значение в моих глазах возросло в разы, вынуждая переосмыслить свои подходы к развитию. Если до вчерашнего дня это было лишь незначительным преимуществом в определенной области по сравнению с другими одаренными, то теперь я наглядно узрел разницу. Возможность манипулировать своей стихией без лишних костылей предоставляет неоспоримые преимущества. Адепты отличаются не только скоростью каста, но и возможностью использовать более сложные заклинания без применения печатей. При прочих равных, этот, казалось бы, незначительный козырь может легко стать решающим фактором, склонившим исход боя в твою сторону. И это мы еще опустим экономический аспект. Те же кристаллы основы, которые я использовал для своих печатей фаербола, обошлись мне в кругленькую сумму. А ведь это одно из самых примитивных заклинаний, для воплощения более сложных рунных конструкций потребуется гораздо более продвинутые материалы. Мне пока сложно представить, сколько они могут стоить. Кроме того, мастерство плетения продвинутых энергоформ доступно далеко не каждому. Тратить, как раньше, все свободное время на это занятие недальновидно. Для выживания требуется сосредоточиться на своих сильных сторонах, постараться адаптировать их к любым ситуациям. Короче, вылезал я из спальника, понимая, что развитие моих способностей к управлению стихией пространства является ключом к успеху. Хочешь не хочешь, придется посвятить себя неустанным тренировкам и новым исследованиям моей дара. Да, никто не спорит, фаерболы – это круто. Да, я уже практически закончил разработку печати молнии, и мне осталось разобраться с последним блоком в ее структуре, чтобы получить финальный вариант. Но теперь до меня дошло. Освоение магии пространства – это та инвестиция в будущее, которая обеспечит мне неоспоримое преимущество в мире, где выживают только сильнейшие. Продрых я, как оказалось, больше 12 часов и встал далеко не самым последним. Половина нашего отряда валялась в отключке, витая в царстве Морфея. У костра обнаружился зевающий Рогнис, который в полглаза следил за тем, как толстяк Бо перемешивает куски мяса в огромном казане. Чуть поодаль с закрытыми глазами сидела и сопела Шия, зажав в руках по косточке. Для Татошки готовит комплект. А проснулся наш герой. Широко улыбнулся жующий Бо. Еще полчасика и мясо будет, пальчики оближешь. Пока жестковато, доживав, проглотил он пробник и тут же выловил из кипящего бульона новый кусочек. Тебе лишь бы пожрать, лениво укорил его Рогнис. Мясо на вас, дармоедов, не напасешься. Полтуши сожрали, проглоты, продолжил ворчать в своем стиле приятель, активно борясь со сном. С торговцем как? Все вопросы получилось утрясти, перебив, поинтересовался я у него. Да, лови тут твоя доля, кинул Рогнис небольшой кожаный мешочек, который приятно звякнул содержимым в моих руках. Не стал изучать его содержимое, убрав от греха подальше в кольцо, будет еще время подбить финансы. Учитывая главный трофей, я должен выйти по итогу нашего похода в плюс. Не спеша подошел к Шие, которая, низко опустив голову, ни на что не реагировала, в том числе и на мое появление. Будить ее не стал, пусть отдыхает, я пока схожу приведу себя в порядок. Потом, если что, в палатку перенесу, не делай это, сидя спать. Погрузившись в свои мысли, нашел маленькую свободную площадку подальше от любопытных глаз и выполнил короткую утреннюю разминку. Взбодрившись и разогнав кровь, решил посетить местный банный комплекс. Насколько я помнил, там за 5 медных монет можно получить весь комплекс водных процедур. Пусть он ограничивался доступом к бадье с теплой водой, но мне сейчас и этого сервиса было достаточно. Вот на выходе оттуда меня и подловили. «О, малыш, это ты или не ты?» А так Мираж, ядь, возник передо мной пухлый персонаж, которого, если меня не подводило скрытое ментальное хранилище, а попросту башка, звали Арам. «Хорошо, что мы встретились. Нужно обсудить один вопрос. Ты же убил нашу скотину, а это такой красавец был. Отрада моего сердца, любимый и очень-очень дорогой Гармуш. Я плакал, когда узнал, что его не стало, начал втирал мне дичь этот лысеющий прохвост, как в дешевом сериале про 90-е. Похоже, вы с Харзитом не смогли решить этот неприятный вопрос, и не подумав тушеваться, спокойно спросил я у толстяка, чем вызвал его удивление. У него за спиной маячила силовая поддержка в виде пары головорезов. Полураздетые после банных процедур арахийцы внешне выглядели внушительно, но на мой взгляд, дядьки, демонстрирующие волосатые грузные тела, больше подходили на роль работяг, чем опытных бойцов. Мой визави, видимо, рассчитывал на другой эффект, наивно надеясь, что я проникнусь и стану позговорчивее. Но тут он немного просчитался, выбирая жертву не по зубам. Вместо того, чтобы испугаться, я решил перехватить инициативу. Хорошо, что вы сами подошли, а то я вчера был немного не в форме. Тут не самое подходящее место для обсуждения таких вопросов. Давайте отойдем, и вы мне расскажите, каким образом собираетесь заглаживать свою вину. Сделав довольное лицо, я шагнув вперед, предложив Араму проследовать за мной. Не ожидая такой наглости с моей стороны, он застыл на пару секунд с открытым ртом, сбившись с намеченной канвы разговора, после чего повернулся и поспешил за мной. Этим он и мои планы порушил. Вот гад, я-то надеялся, что тут у нас полноценный наезд и меня попытаются немного побить. Уже разогнал эфир по телу, готовясь в любую секунду ускориться и покарать агрессоров. Ну, или свалить подальше, если моих силенок не хватит. А что теперь делать? Не прибегая к насилию, разрешить конфликт мирным путем, но я к конструктивным переговорам не готов, от слова совсем. Похоже, что зря, в реальной жизни не все можно решить с помощью мордобоя. Задумавшись, я не сразу расслышал вопрос, нагнавшего меня Арама. Уважаемый, ты, похоже, не так нас понял. Это мы хотели бы получить компенсацию за потерю редкого питомца. Он ухватил меня за рукав, резко развернув. Тебе очень повезло, что командир у нас добрый и щедрый в ругнах. Он не стал тебе сразу мстить, а отправил меня утрясти этот неприятный вопрос полюбовно. Годливо улыбнулся он мне, сверкнув заблестевшими от алчности глазами. Забавно, но оказавшись в самом эпицентре обострившейся ситуации, я, вопреки ожиданиям, испытал странное облегчение. Прям камень с души упал. По крайней мере, дальнейший ход событий обрел ясные очертания. Арам, конечно, заручился вооруженной поддержкой, однако его люди вели себя крайне беспечно. Довольно переглядываясь, они беззаботно ухмылялись, небрежно удерживая в руках тюки с чистым бельем. Арахийцы, как известно, обладают недюжинной физической силой, но при этом тупы, неповоротливы и поголовно страдают лишним весом. Эти двое волосатых нормотипичных неандертальца, в предках которых явно затесались гориллы, не были исключением. С моей скоростью и ловкостью, пустить им кровь и измотать вполне реально. Главной опасностью было оказаться в их цепких, отнюдь не любовных объятиях, но они, очевидно, не воспринимают меня всерьез, что в случае конфликта даст пусть небольшую, но фору. Неуклюжий толстяк, возглавляющий эту шайку, скорее походил на мошенника, чем на воина. Оценивая свои шансы в надвигающейся схватке, я пришел к выводу, что они выше среднего. К чему эти беспочвенные обвинения? Изобразил я напрочь фальшивое возмущение, пытаясь выдать себя за наивного юнца, не осознающего серьезность ситуации. Сам же незаметно потянулся к финке, припасенной в пространственном хранилище именно для таких случаев. Пространство вокруг завибрировало, готовясь перенести меня за спины скалящихся придурков. Но Фатум опять спутал мне все карты. Внезапный окрик, пронзивший тишину, заставил всех резко повернуть головы. «Арам, лысая зараза, ты что, совсем свихнулся?» — прорычал как по заказу появившийся недовольный Харзит. «Мы же договорились, не впутывать мальчонку в наши грязные игры», — добавил он стали в голос, подойдя поближе. «Вот непонятно, умиляться или психовать, и этот тип меня мальцом обзывает». Его слова эхом разнеслись по лагерю, мгновенно приковав к нам всеобщее внимание. Столь откровенное неуважение к моему возрасту уже начало задевать за живое. Понятно, что клановые и более-менее сильные бойцы обычно не занимаются таким недостойным занятием, как забой скота. Им не с руки это дерьмо разгребать. Но исключения иногда случались, и я был одним из них. С другой стороны, громкого имени я себе еще не заимел, да и Харзит ничего дурного не имел в виду. Просто хотел меня выгородить и выбрал первый пришедший в голову аргумент. Посему не та сейчас ситуация, чтобы истерить как придурок, выпячивая раненое самомнение. Местные не поймут. Тут недостаточно толерантное общество, чтобы открыто выражать недовольство по дурацким поводам. Вокруг царит культ силы, тестостерона и бабла со связями. Простые, известные испокон веков законы выживания. Слушать бессмысленную перепалку Харзита с Арамом не было ни малейшего желания. Я уже был готов покинуть их, удалившись по-английски. Там как раз мясо должно подойти к готовности, если только бой его все в процессе готовки не выудил. Можно будет спокойно набить брюхо, осмотреть трофей, отдохнуть и прийти в себя. Но тут на сцену из помывочной вышел новый персонаж этой постановки. Сегодня прямо банный день какой-то, кого только здесь не встретишь. А почему это ты, Харзит, решил за парня говорить? Он вроде не из твоего отряда, может и сам за себя ответить, с нескрываемым вызовом ухмыльнувшись. К нам направился рослый мускулистый азиат, косящий под индейца чероки. Или он от страха перед большими дядями дар речи потерял. Надменно насмехаясь, бросил он глупую подначку. К нам подошел молодой охотник, чье тело свидетельствовало о многих часах, проведенных в тренировках и битвах с магическими зверями. Его кожа была плотно покрыта татухами, которым позавидовал бы босс якудза среднего звена. Его длинные волосы были сплетены в косу, украшенную парой цветастых перьев и одной небольшой, очень похожей на кошачью лапкой. От какой милоты этот садист ее отчекрыжил? Просторные хэнфу из грубого льна с широким бежевым поясом дополняли образ. «Господин Юджин», — заискивающе закивал сальный лысиный толстяк, — «ваш отец отправил нас разрешить досадное недоразумение. Но этот юноша не желает идти на компромисс», — продолжил он подливать масла в огонь. «Мы мирный отряд охотников, и я не желал обострять ситуацию. Возможно, вы, благодаря вашим красноречию, мудрости и отваге, сможете повлиять на него», — льстиво обратился он к незнакомцу. «Может и смогу. Поединки для разрешения подобных споров еще никто не запрещал», — сунул он в руки одному из архийцев свои вещи и опустил ладонь на рукоять короткого меча. «Как насчет небольшой проверки наших сил? Или ты сразу готов признать свою вину и выплатить виру?» Он подобрался, чуть расставил ноги, готовый в любую секунду сорваться в атаку. «Да, блин, достали вы меня. Ты сам-то готов?» Недовольно поинтересовался я у парня. «Не стоит, малец, они тебя провоцируют. Юджин хороший боец. Старый Энрик его с детства натаскивает», — зашептал мне Харзит, который, похоже, тупо не запомнил мое имя. «Не дрейфь, дядя», — развернувшись спиной к противнику, я подмигнул ему и всучил свое грязное белье. Не тратя времени на лишние церемонии, я сразу перешел к делу. Мой противник подтвердил свою готовность к схватке, а значит, все условия соблюдены. Ранее, используя свое истинное зрение, я оценил его магический потенциал как нулевой. Судя по отсутствию магического ядра, парень был обычным человеком. Однако у него в наличии обнаружилась пара интересных артефактов. Один из них болтался на шикарной косе, вторым был его меч. Мне резко расхотелось испытывать его свойства на своей шкуре. Возможно, в прямом противостоянии я смог бы повыщипывать перышки из этого орла, но нафига мне лишние риски? Стоило моим грязным тряпкам упасть в руки смурного Харзита, как моя правая рука потянулась к рукояти спрятанного в просторном рукаве финского ножа. Ладонь почувствовала холодную поверхность финки, и я сделал легкий шаг назад, переместившись бликом за спину не готового к такому повороту событий Юджину. Нужно отдать ему должное, реакция у молодого охотника была отменная. Увидев мое исчезновение, он потянул свой меч из ножен, но я не позволил ему завершить этот маневр. Одним движением намотав косу на левый кулак, я резко дернул голову парня назад и аккуратно приставил лезвие финки к его горлу. Если у Юджина и была магическая защита от физических атак, то против моего столь нежного прикосновения она не сработала. Стандартный баг базовой печати защиты. Если скорость приближающегося предмета ниже критической, то она попросту не воспринимает его как угрозу владельцу. Существуют, конечно, более продвинутые версии защитных артефактов, но их стоимость значительно выше тех финансовых возможностей, которыми располагает этот юнец. Да, если говорить честно, таких расходов не потянул бы и я сам. После того, как все осознали, что баланс сил сместился в мою сторону, я спокойным голосом обратился к Юджину. «Тише, тише, любитель поединков чести. Советую не делать резких движений, если не хочешь еще сильнее порезаться». «Чего?» Громко сглотнув слюну, хрипло спросил он. Короткое движение и лезвие прорезало кожу побледневшего мечника. Закончив поучительную демонстрацию своих возможностей, я продолжил. «Кровь пущена. Свидетелей вокруг тоже хватает. Они смогут подтвердить, что она твоя, а значит, я в своем праве». Финка скользнула, подцепив кончиком кожаный ремешок амулета. Застежки на нем я не видел, поэтому просто срезал свой трофей с косы начавшего краснеть парня. Жестить и забирать еще и меч не стал. Это была обычная практика, ограничиться одним трофеем побежденного. Думаю, наш вопрос закрыт. Зажав мягкую, казалось, немного теплую пушистую лапку в руке, повернулся к замершему от страха толстяку. Полагаю, за такую подставу по головке его не погладит. Ведь я мог бы посильнее надавить на клинок, лишив их командира-наследника. И это не считая потери артефакта и позора перед другими охотниками, видевшими нашу короткую стычку. «Вы сами выбрали поединок, больше не лезьте к парнишке», — поддержал меня Харзит, мгновенно повысив в звании. Забрав у него свои вещи, я твердой походкой направился к нашей группе, рассчитывая успеть хоть немного подремать, пока Рогнис будет искать попутный транспорт. Я был уверен, что ожидание трансфера до дома от нашего нанимателя чревато неприятностями. По мне, так лучше свалить побыстрее. Увы, к вечеру стало ясно, что со своим заданием приятель не справился, и умотать назад раньше срока у нас не получится. С транспортом совсем беда, найти свободный нереально. Никто даже слушать не хочет, почесывая голову, оправдывался Рогнис. Я уже и так и сяк. Прикинь, даже в охрану предлагал нанять, абсолютно бесплатно, нифига. Да что там, даже пару монет предлагал сверху, ноль эмоций. Застряли мы тут надолго, пока все мясо не вывезут, и у нашего нанимателя наконец-то свободная повозка не появится. Чудо не случилось, что и следовало ожидать. Все перевозчики были зафрахтованы жадными скупщиками, наживавшимися на добыче, вывозимая из этих негостеприимных земель. Рогнис на два круга обежал отправляющиеся на следующий день караваны, но договориться не смог. Вырисовывалась невеселая перспектива застрять тут на недельку. Наш отряд по прибытию в лагерь распался. Кто-то в попытке подзаработать еще горстку монет решил взяться за ножи. Тушь для разделки в ледниках под лагерем скопилось предостаточно, и вакансии обвальщиков хватало. Несколько человек отправилось побродить по окрестностям в надежде еще добыть трофеев. С ними ушел здоровяк Бо, планируя завалить и сожрать отбившегося от стаи кабартунга. Мы остались своей небольшой компанией, с горой отобранных с туши вожака трофеев. К сожалению, все это добро в мое пространственное хранилище не помещалось, что сильно ограничивало нашу мобильность. А может, в Адрагу смотаемся? Тут день пути на своих двоих, только по вещам договориться. Неохота весь скарб на хребте тащить, подал идею сонный Лагнис. Вариант. Там всяко интереснее, чем тут задницу просиживать. Тут же поддержала его Шия. Рогнис лишь обреченно вздохнула и с тяжелым вздохом выскользнула из шатра наружу, побежав на второй круг искать новую попутку. Я же, откинувшись на свой полупустой рюкзак, очередной раз погрузился в тягостные думы, размышляя, как, балансируя между своими амбициями, желаниями и возможностями, найти свое место в этом жестоком, но интересном мире. Очень мне это дело нравилось. Вроде и чем-то серьезным занимаюсь, планы планирую, а на деле с умным видом балду пинаю, борясь со сном. Я прикидывал, что можно изготовить из пары доставшихся мне громадных клыков сикача, больше похожих на бивни, когда вернулся Рогнис. По его довольной роже было сразу понятно, что транспорт он нашел. Соскучились, бездельники, что бы вы без меня, детишки, делали. Но ничего, дядя Рогнис обо всем договорился. Если хотите успеть, отрываем от земли свои задницы и побыстрее собираемся. Выезд вечером. Обрадовал он нас. Глава 19. Внутри бури. Плохо скрывающий подозрительную нервозность караванщик мне сразу не понравился. Избегая зрительного контакта, он безэмоционально указал на одну из пяти телег, предложив нам разместиться на ней. Не нужно быть менталистом, чтобы ощутить разлившееся в воздухе напряжение, заставившее всех нас насторожиться. Немногочисленная охрана хмуро кидала в нашу сторону оценивающие взгляды, а молодого возницу заметно потряхивало от стресса. Он с трудом отвечал на наши вопросы, пытаясь унять дрожь в руках. «Признавайся, Рагнис, ты с ними в доле?» То ли в шутку, то ли всерьез прошипела недовольная Шея, намекая на его возможную связь с мутным караванщиком. «Чего это сразу в доле? Ты обо мне такого низкого мнения?» Фальшиво возмутился Проныра, хотя по его лицу было видно, что он сам уже заподозрил неладное. «Может, ну его, тут еще проболтаемся, завтра найду новых попутчиков», с надеждой в голосе предложил он. «Пф-ф-ф», оглядевшись кругом, фыркнул как породистая скаковая лошадь надменный Ларион. «Тут одно отребье. Ты испугался этих бродяг?» Высокомерно усмехнулся он. Он демонстративно откинул полог плаща и, ускорившись, молниеносно обнажил свой меч. Крутанув его, он обозначил удар, слегка тюкнув плашмя по лбу открывшего рот Рагниза. В тот же миг слитным движением он вернул клинок в ножны и кровожадно оскалился. «Не бойся, трусишка, дядя Ларион легко защитит тебя», изображая интонации Рагниза, передразнил он его. «Ой да ладно, дядя, мне тут нашелся. Может, монет еще на жизнь подкинешь, родственник?» «Нет, тогда хватит корчить из себя героя, я в состоянии о себе позаботиться», закатил глаза маг воздуха. Он щелкнул пальцами, отправив в лоб лыбящемуся мечнику щелбан с густком воздуха и, кряхтя как старый дед, полез в полупустую телегу. Я перекинул через борт связку костей и помог то же самое сделать Шие. Подсадив подругу, прыгнул за ней следом. Блондинка тут же выдернула массивную бедренную кость прибитого мною пятачка, принявшись внимательно изучать ее. Это она при разделке туши руководила процессом отбора подходящих нам костяшек. В этом плане ее способности были как нельзя кстати. Она как некромант могла чувствовать заложенный в них потенциал. Пусть вожак кабартунгов не тянет на эпическую тварь, но это была далеко не рядовая особь. Ее костная ткань прошла несколько стадий мутаций, став проводником эфира. Какие-то косточки, например, как доставшиеся мне клыки бивни, в большей степени, какие-то, в меньшей. Основную массу костяка Шея сразу забраковала, выбрав то, что чаще контактировало с энергетической системой гиганта и подверглось наибольшим изменениям. Свои ценные трофеи я планировал пустить на изготовление оружия духа. Пятачок отрастил зачетные клыки, любой мамонт обзавидуется, причем он регулярно использовал их для своих магических атак. Это вселяло надежду, что хоть по минимальной планке качества, но эти костяшки подойдут. Ни одному же Лариону щеголять модным клинком. Шее было одновременно проще и сложнее. Она безусловно могла и простые кости примострячить к своему питомцу. Но чем качественнее был исходный материал, тем мощнее и совершеннее получался некроконструкт. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов способность костяка наращивать силу в процессе своей жизнедеятельности. Однако сейчас у нас не было времени заниматься прокачкой татошки. Да и это на самом деле не такое и простое занятие, как кажется на первый взгляд, поскольку мелочь не даст нужного буста, а сильные противники могут и прикончить подопечного. По крайней мере, травмы и различные поломки гарантированы, а на их устранение тоже потребуется время. Короче, прокачка питомца начинающим некромантом та еще папа боль. Шея уже успела восстановить энергетический и физический каркас татошки. Сейчас питомец находился в разобранном виде, расфасованный по трем мешкам и двум вязанкам костей. Хозяйка этого супового набора задумалась над его бронированием. Судя по ее недовольному выражению лица, крупные бедренные кости, из которых она планировала вылепить пластины брони, не соответствовали ее требованиям по качеству. Она искоса бросила взгляд на бивни, но я решительно покачал головой, давая понять, что не уступлю свои трофеи. И так все раздал страждущим. Я, конечно, не жадный, но совесть-то тоже нужно иметь. У меня и так были подозрения, что несколько непростых костяшек эта хитрая бестия умыкнула, поспешно присобачив их к своему подопечному. Возможно, переживала, что я, несмотря на свое слово, отберу их у нее. Однако их размер не подходил для чего-то серьезного, разве что на ножи сгодились бы, да и костяной мне сильно помог тогда. По сути, это наш общий трофей, так что мне не жалко. Шея проявляла маниакальную одержимость, когда дело касалось Татошки, потому что воспринимала его как фанатичные собаководы, которые тратят кучу денег на бесполезные яркие безделушки для своих питомцев, балуют их сомнительными деликатесами, водят в спа-салоны, восторгаясь каждым пуком своего домашнего любимца. Конечно, в случае Шии речь шла о других вкусностях, но сути это не меняло. Вот и сейчас она как скульптор примеривалась к материалу, обдумывая, какую форму ему можно придать. Холодный расчет конструктивных особенностей, не сдобренный щепоткой вдохновения, тут не сработает. Каждый некромант в душе творец, правда души у них разные, как и результаты их творчества. Вот и сейчас, используя классовый навык, позволяющий превратить твердую кость в податливую глину, она приступила к процессу. Начинающие некроманты все делают руками. Это набрав силу и опыт, некоторые из них обретут возможность управлять процессом дистанционно, силой мысли распыляя кости на атомы и собирая их обратно из пыли. Пока блондинке приходилось трудиться вручную, формируя причудливые пластины брони. На этом этапе основная сложность качественно продумать оптимальную конструкцию и то, насколько эффективно она впишется в общую схему питомца. Короче, биомеханика в чистом виде. Сил на это требуется не так и много, поэтому создание базовых некроконструктов доступно всем некромантам без исключения. Однако для дальнейшего улучшения питомца нужен не только прокачанный магический резерв, но и чтобы руки и голова росли из правильных мест. Вариантов усовершенствования было множество, тут многое зависит от самого мага, его личной силы, знания и главное таланта. Уши с главным, полный порядок, талант уже помог ей освоить процесс с некрокристаллизацией. Как она до него допетрила, не представляю, вероятно, у нее свои уникальные методы, подобно тому, как я чувствую и манипулирую с пространством. Правда, эта техника потребляла огромное количество эфира, ведь для нее требовалось особым образом пропитывать им кости, делая их настолько крепкими, что по прочности они приближались к кристаллическим объектам. Из-за недостаточно развитого магического ядра, кристаллизация для Шии была непростым и трудоемким процессом. Приходилось подолгу работать с каждой деталькой, по нескольку раз сливая свой резерв. Собственно, до охоты Татошка успел только укрепленный череп себе урвать. На остальное не хватило ни сил, ни времени. Сейчас резервы Шии подросли, и она рассчитывала полностью укрепить своего питомца. По крайней мере, основные элементы скелета она домучила еще в лагере. Размышления о симпатичном некроманте не мешали внимательно осматривать окрестности, вполуха слушая дружескую перепалку Рогниза с Ларионом. «Мне тоже не нравились наши попутчики», но я был готов принять риски, лишь бы не оставаться в лагере. Покачивание и мерный скрип повозки убаюкивали, но я стоически терпел невзгоды, оставаясь на чеку. Несколько часов прошли в тревожном ожидании. Желающих поживиться за наш счет не наблюдалось. Уже было подумал, что нам повезло, и неприятности обошли нас стороной, но буквально тут же резкий порыв ветра донес до моего обоняния незнакомый запах. Напрягшись, вслушиваясь в ночные звуки, перешел на истинное зрение. Я и до этого осматривал места, по которым пролегал наш маршрут на предмет аномалий. Сейчас же сразу обнаружил прямо по курсу непонятное завихрение эфира, имеющее строгую геометрическую форму, и ничего не понял. А потом как понял, это, мать его, сифонит энергетический конструкт ловушки, и не нужно быть гением, чтобы понять. Поставлена она на нас. Кто, интересно, такой умелый? Уж точно не наши дерганные караванщики. Но то, что они замешаны в этом, стало ясно, когда первые телеги ускорились, увеличив отрыв от нас. Видимо, рассчитывали проскочить опасный участок до того, как мы в него попадем. Мгновенно стряхнув с себя сонную негу, я заорал «Полундра!» и за шиворот выкинул из телеги завизжавшую от неожиданности Шию. С возницей мы покинули борт одновременно. Бедолага, поняв, что план, шитый белыми нитками, раскрыт, от души лупанул ящера по хребтине, придавая ему ускорение, и, петляя как заяц, скрылся в ночи. А вот Рогнис с Ларионом откровенно затупили. Хотя, может, сказалось то, что они не служили на нашем флоте и не имели понятия ни про какую полундру. Просчеты в боевой подготовке компенсировала отменная реакция, парни синхронно выпрыгнули из телеги, оказавшись по итогу ближе всех к ловушке, которая незамедлительно сработала. Это была колотушка. Охотники использовали подобные для ловли особо опасных тварей, которых обычными ловушками не подловить. Ментальный удар выбивал сознание из жертвы, позволяя спеленать ее живьем. Кто-то прилично потратился, израсходовав на нас ценный одноразовый артефакт. И главное, можно сказать, вхолостую. Зацепило краем только Рогниза и Лариона. Парней повело, но они смогли остаться на ногах. Больше всего пострадал невинный тягловый ящер. Вот он как подкошенный рухнул без сознания, заодно перевернув телегу. Казалось бы, нам повезло избежать ловушки, но хорошие новости на этом заканчивались. На самом деле ситуация обострилась до предела. Неизвестный противник, не пожалевший ценных ресурсов, открыл охоту на нас, и маловероятно, что он успокоится после первой неудачи. Так все и вышло. На этот раз нас спас Рогниз. С вершины близлежащего холма донесся хлопок пневмопушки, и в нашу сторону со свистом устремился снаряд с очередным опасным сюрпризом. Что именно это было, в окружающих потемках невозможно разобрать, и лишь маг воздуха смог обнаружить и отвести угрозу в сторону. Жаль, что недостаточно далеко. Я бежал вслед за Шией к повозке, когда неподалеку рванула эта колотушка, краем зацепив нас с блондинкой. Но Шия даже не сбилась с шага, борясь с головокружением, я старался не отставать от нее. Кто-то решил гулять на всю котлету. У меня даже появились идеи, кто это мог бы быть, и, судя по боевым кличам, которые доносились со всех сторон, вскоре я смогу подтвердить свои догадки. Маги воздуха наиболее эффективны в отражении дистанционных физических атак, что означает, нашим противникам придется либо сократить дистанцию, либо незамедлительно убраться подальше от нас. Тем временем Шия наконец-то добежала до перевернувшейся телеги и спешно занялась отбором рассыпавшихся костей, на ходу собирая из них своего татушку. Я остался прикрывать ее, оглядываясь по сторонам. Караван двигался по пустынной местности вдоль невысокого скального выступа коренных пород, граничащего с холмистой равниной, усеянной редкими, но крайне колючими кустарниками. Единственными признаками жизни были перекрикивания хищных птиц, парящих где-то в темном небе. Голосистые пернатые стервятники засуетились, предвкушая грядущее пиршество. Не отставали от них Рогниз с Ларионом, громко ругаясь и изливая тонны угроз в окружающее пространство. К нам они подоспели в самый последний момент. В темноте я услышал осторожные шаги и смог разглядеть смутные силуэты, крадущиеся в тени скального выступа. Сжав в ладонях по кристаллу с печатями, я с двух рук отправил несколько своих фирменных фаерболов в приближающихся противников. Первые заряды были отклонены замерцавшей защитной пленкой и ушли в скалу, что было не худшим вариантом. Взорвавшись там, они обдали группу атакующих каменным крошевом, сбив их первоначальный настрой. Бойцы занервничали и на ходу решили переиграть утвержденный план, начав действовать раньше намеченного срока. В нас метнули пару светящихся от наполняющей их магии ловчих сетей, но расстояние было еще слишком велико, что позволило Рогнизу без труда сориентироваться. Он воздушным потоком подправил траекторию движения сетей, заставив их улететь нам за спину. Ларион тоже не растерялся. Выхватив свой меч, он молнией рванул в сторону противника. Схватка выдалась короткой, но жестокой. Я обеспечивал прикрытие сражающегося мечника, не забывая, словно сова, вертеть головой на 360 градусов в ожидании новых неприятностей. Шия уже больше чем наполовину собрала своего костяного защитника. По ее стремительно бледнеющему виду было непонятно, успеет ли она закончить свой некроконструкт или грохнется в обморок от магического истощения. Выручили противники, своими смертями они подпитали магический резерв Шии. Рогниз тоже расчехлил свой жезл. Правда, не стал помогать нам с Ларионом, а максимально слился со своей стихией, отслеживая возможные атаки. Периодически он постреливал в одному ему видимые цели, засевшие на верхушке холма, не давая тем высунуться. Но больше всех постарался Ларион. Он порхал как бабочка и махал своим клинком как обезумевший блендер, кроша супостатов налево и направо. Брат Нейгун Чень мог гордиться своим учеником, уверен, он бы заценил. Опытный фехтовальщик наносил безжалостные удары. Его меч блистал подобно молнии, превращая противников в кровавую кашу. У меня же столь кровавая картина расправы над отрядом охотников вызывала противоречивые чувства. Десяток простых мужиков и пара одаренных. Один из магов отвечал за инвиз группы и, скажем так, делал это откровенно дерьмово. Второй выставлял общий щит, который под нашими атаками не продержался и 10 секунд. Бездари, одним словом, личные артефакты не в счет. Их мы тоже разряжали на раз, у них не было ни единого шанса. Если засевшая на холме группа такие же слабаки, то непонятно, на что они вообще рассчитывали. Одно дело диких зверей ловить, и совсем другое, Охота на двуногих хищников. Она требует абсолютно иных навыков. Неужели командир Наргванов так за престыженного сынка оскорбился, что решил пойти на крайние меры, не считаясь с последствиями? Не верил я, что они настолько отмороженные на голову, что решили напасть на четверых одаренных, не имея козыря в кармане. И я не ошибся. В это же мгновение пространство вокруг нас задрожало, а наэлектризовавшийся воздух начал звонко пощелкивать от перенапряжения. Над головами вспыхнула яркая точка, которая быстро развернулась в полноценный портал, пульсирующий ярким светом. Четыре фигуры в темных доспехах, с оружием в руках, шагнули из его недр и, забив гвоздь на законы гравитации, плавно приземлились перед нами. Вот и тяжелая кавалерия пожаловала, что изменило ситуацию на 180 градусов. Угроза возросла в геометрической прогрессии. Нам не повезло столкнуться не просто с решившими побандитствовать авантюристами, а с кем-то гораздо более зловещим и могущественным. Под ложечкой неприятно засосало, наши шансы на победу резко сократились. Если раньше исход этой битвы зависел лишь от удачи и нашей изобретательности, то теперь все стало не так однозначно. Доспехи незнакомцев сверкали незнакомыми рунами, а оружие тонкой работы выглядело до жути смертоносным. Я посмотрел на своих товарищей. Рогнис нахмурился, покрепче перехватив свой магический жезл. Ларион замер в боевой стойке с мечом на изготовку, готовясь к молниеносной атаке. Шия спешно завершала сборку своего костяного питомца. Татошка, который к этому времени уже обрел большую часть тела, нетерпеливо клацал челюстями, нисколько не страшась новых противников. Мы обменялись тревожными взглядами, понимая, что битва только начинается. Исходящая от неизвестных воинов сила внушала страх и трепет, но мы не собирались сдаваться. Сердце ускорило свой ритм, кровь, под завязку насыщенная маной, заструилась по телу, вызывая глухую пульсацию в висках. Я разгонял восприятие, замедляя окружающий мир, но, к сожалению, даже этого не хватило, чтобы вовремя среагировать. События развивались стремительно. Стоило этим рыцарям сделать первый неспешный шаг в нашу сторону, как Ларион сорвался с места, атакуя одного из воинов. Его налитый маной клинок сверкнул в воздухе, но закованный в броню здоровяк легко уклонился от удара, и два клинка с лязгом и искрами скрестились. Ларион наносил удар за ударом, но рыцарь умело отражал отчаянные атаки нашего мечника, не испытывая при этом особых затруднений. Громоздкая броня никак не сказалось на его подвижности. Он был быстр и точен, его движения были грациозны и экономичны. Ларион, не в силах справиться с непробиваемым противником, начал терять самообладание и пошел в разнос. Его удары становились все более хаотичными и смазанными. Татошка, плюнув на некомплект конечностей, вслед за Ларионом неуклюже на трех лапах рванул громить супостатов. Правда, противников его порыв не впечатлил. Они, походя, располовинили инвалида, окончательно лишив его мобильности. Шея без сил сидела, прислонившись к борту перевернутой телеги, и ничем не могла помочь своему питомцу. Оценив черную броню нападавших, которая без труда отражала дистанционные атаки Рогниза, я понял, что пришло время выкладывать свои козыри. Действовать я решил по заветам скилловых геймеров. Всем известный факт, ключ к победе в любой сетевой заварухе. Фокус по цели. Уже отработанным бликом я переместился за спины бронированных врагов, подхватив переднюю половину татошки, которая не сдавалась и неуклюже пыталась ползти по земле, швырнул ее на спину соперника Лариона. И перед тем, как вслед за костяным присоединиться к бою, решил добавить подарок притормозившей в поисках исчезнувшего меня тройки. Вундервафля, оружие последнего шанса, можно смело назвать ее вершиной моей криворукости в искусстве артефакторики. По правде сказать, понятия не имею, как оно сработает, так как не рискнул проводить натурные испытания из-за возможных непредвиденных последствий. Как-то страшновато активировать нестабильную рунную конструкцию, предназначенную для создания пространственной аномалии, вдруг еще треснет чего. Стать тем, кто раскол пузырь этого мира на части, конечно, эпично, но как по мне, чересчур эгоистично. Мне такая слава мегагерострата не нужна, но в данный момент у меня не оставалось других вариантов, кроме как внести толику хаоса в уравнение начавшейся битвы, дабы склонить чашу весов в нашу сторону. Извлекая из пространственного хранилища массивное костяное веретено, я аккуратно прикоснулся к руне активации, запустив циркуляцию эфира из встроенного накопителя, предусмотрительно наполненного мною до краев. В качестве цели выбрал латника, стоявшего посередине, в него и швырнул свой необычный снаряд. Боец быстро среагировал, инстинктивно отбив его свободной рукой. Однако это опрометчивое решение сыграло с ним злую шутку. Веретено намертво прилипло к руке, напитываясь эфиром и набирая силу. Новая попытка отбросить артефакт также не увенчалась успехом. В его глубине начал формироваться разрыв пространства, который, как маленькая черная дыра, принялся все вокруг всасывать в себя. Неудачник истерично затряс рукою с нулевым результатом. Вернее, результат был. Его чудесная броня начала истончаться, серым туманом всасываемая в начавшую разрастаться искусственную червоточину. Подельники остановились, не понимая, что происходит, и как можно помочь своему неудачливому соратнику. Одобряю их товарищеский порыв, но действие артефакта усиливается по экспоненте, поэтому я заорал: «Полундра!» Надеюсь, что мои друзья запомнили значение этого слова и вместе со мной отпрыгнут подальше. Вопль, полный ужаса, заставил меня повернуться. Незадачливый рыцарь уже полностью погрузился в разросшуюся и продолжавшую пожирать все вокруг черную дыру. С надрывом орала пара его мускулистых приятелей, их броня была истощена и изодрана, а тела частично исчезли, испаряясь кровавой дымкой. Они ободранными руками цеплялись за каменистую поверхность земли, пытаясь удержаться и не сорваться в закручивающийся вихрем шар пространственной аномалии. Все вокруг остановилось. Даже Ларион и его противник прервали свою схватку. Меня пробило холодным потом, когда я глянул на аномалию в истинном зрении. Пришло осознание, какого джина выпустил из бутылки. Если эта хренотень перейдет в автономный самоподдерживающийся режим, нам всем хана. Но слава всем богам, это были последние мгновения работы артефакта. Хранилище, которое я заполнял в течение полугода, отдало последние капли эфира, и истощившийся конструкт взорвался, раскидав незадачливых приятелей. Мгновение мертвой тишины окутало нас. Затем раздался хриплый стон раненого рыцаря, который стал сигналом для нового раунда схватки. Последний уцелевший гигант, испустив безумный рев, стряхнул так и не сумевшего прокусить броню Таташку и устремился ко мне, плюнув на разборки с Ларионом. Руны на его доспехе вспыхнули, и он одним прыжком очутился рядом. Все произошло настолько быстро, что я едва успел среагировать, очередным бликом разорвав дистанцию. В груди похолодело, мое магическое ядро показало дно, а значит, больше так скакать не выйдет. Осталась только вера в свой клинок и поддержку товарищей. Но я не питал иллюзий, противник нам достался непростой, превосходящий нас на не одну голову. Пусть он остался в одиночестве, но даже так он сильнее всех нас вместе взятых. До этого момента я таких сильных воинов и не встречал, за исключением, быть может, брата Найгунчиня. Вот кто смог бы утихомирить эту свихнувшуюся консервную банку. У меня, к большому сожалению, все запасенные в рукаве козыря закончились. Пусть я не рассчитывал свой боезапас на такое количество эпичных битв, но это ведь не повод сдаваться. Мужик летел на меня, на ходу играючи приложив выскочившего на него Лариона так, что тот отлетел метра на три. Выходит, до этого он просто развлекался с парнем. Я поднял свой меч, приготовившись встретить разъяренного рыцаря. Когда дистанция сократилась до 3 метров, на сцене появился новый участник. Внезапно между мной и гигантом замерцал полупрозрачный щит, в который этот гигант и влетел, застряв как муха в патоке. «Хватит, Ивар!» — хлестнул по всем холодный женский окрик. «Ты зашел слишком далеко!» Но слетевший с катушек терминатор не послушал его. С рычанием он продолжал бороться со сковывающей его силой, но та и не думала отпускать его. Ждать, чем эта борьба закончится, и играть в благородство я не стал, решив атаковать попавшего в ловушку противника с фланга. Но стоило мне двинуться, как меня тоже облепило силовое поле, подняло в воздух и зафиксировало. С трудом повернув голову, я увидел, что мои товарищи тоже болтаются над землей, а ко мне шагает фигура, с головой закутанная в фиолетовый плащ с капюшоном. По мановению ее руки, зависшей в воздухе, гигант отъехал в сторону, освободив ей проход. Я не терял времени, стараясь как можно быстрее подкачать эфир в свое ядро. Мне бы только на один небольшой прыжок наскрести, чтобы хватило вырваться из ловушки и снести голову новой напасти. Ее плащ хорошо экранировал эманации силы, так что даже в истинном зрении я не смог оценить магический потенциал гости. Но судя по тому, что она легко удерживает 5 человек в своих сетях, он не маленький. Так, кто тут у нас? Под капюшоном мелькнули золотистые глаза, бросающие на меня изучающие взгляды, словно вивисектора смотрел жалкое животное, распятая на хирургическом столе. Ага, вижу, не обманул ты меня. Это он, госпожа. С дюны спустились остатки потрепанного отряда, среди которых обнаружился противный лысый толстяк. Вы сами видели, насколько этот парень непрост. Угодливо склонился Арам. Он и Юджина, волчонка старого Энрика, чуть не прибил. Подойдя поближе, захлебываясь от волнения, начал нашептывать этот слизняк. Выходит, я ошибался. Думал, по мою душу пришел отряд наргванов, решивший отжать трофей. А это, оказывается, алчный толстяк Арам, надумал сыграть в свою игру. Набрал сброда, намереваясь перехватить и продать нас какой-то непонятной тетке. Вот только что мне с этой информацией сейчас делать? Даже если я смогу ускользнуть, в чем сильно сомневаюсь, мои друзья останутся в ловушке. Как ни странно, я не испытывал ни страха, ни отчаяния. Получается, занятия магией изменили меня сильнее, чем я мог себе предположить. Недаром мне говорили, что у магов с резким ростом силы все эмоции притупляются. Поэтому, когда я увидел пришедшие в движение струи песка, взметнувшиеся в воздух, не стал радостно орать. Из поднятых кристалликов песка и теней сформировались расплывчатые фигуры, словно сама пустыня оживила своих стражей. Они не мешкая начали сноровисто резать бандитов, которые не смогли оказать никакого внятного сопротивления, словно они были всего лишь баранами. Магичка на удивление не стала вступать в схватку, а попыталась сбежать, запрыгнув назад в свой портал. Но кто бы ей это позволил? В мгновение ока из песка сформировался щит с острыми пиками, перекрывающий путь к бегству. А знакомая фигура брата Нейгунчиня схватила подлетевшую тетку за плащ, опуская ее в буквальном смысле с небес на землю. «Куда же ты так спешишь, дорогая гостья? Даже чаю со стариком не отведаешь?» Нейгунчинь показушно усмехнулся, его губы изогнулись в кривой полуулыбке. «У тебя есть секунда, чтобы передумать». Однако лишившаяся плаща противница смотрела на него с вызовом, явно не настроенная на миролюбивую чайную церемонию. Это была дородная девица с правильными, но не модельными чертами лица, щедро раскрашенного веснушками и растрепанной копной рыжих волос, рассыпавшийся по плечам. Ловушки, которые удерживали нас, потеряв подпитку, испарились, и я грохнулся на задницу, больно отбив копчик. Не обращая внимания на боль, я продолжил наблюдать за разворачивающимся действом. «Ладно, как хочешь», флегматично пожав плечами, произнес Нейгунчинь, выхватывая меч из ножен. Лезвие его клинка сверкнуло в воздухе. Его оппонентка подобралась, вокруг запястья заплясали руны, формируя печати, а ее фигура засветилась от переизбытка энергии, вкачанной в защиту. Оба противника застыли, стоя друг напротив друга, секунды перестали тикать, превратившись в вечность. Для правильной атмосферы здесь не хватало только губной гармошки и перекати поля. Мгновение, вспышка, и меня ударной волной сносит с места. Черт возьми, что я только что увидел, валяясь на земле. Я приподнялся, протирая грязными руками запылившиеся глаза, в надежде привести свое зрение в порядок, когда меня накрыл посмертный поток эфира. Все было кончено. Портал схлопнулся, а брат Нейгунчинь сосредоточенно исследовал внутренности располовиненной волшебницы. Откинувшись на спину без сил, я закрыл глаза и выдохнул. Кажется, сегодня я не умру.